В ее словах было столько покорности, что против воли Эндера на его глаза навернулись слезы. Она заметила их, покраснела, отвела глаза. «Не плачьте по нам, голос Эндрю. Наша радость намного сильнее нашей боли». «Вы меня неправильно поняли», — отозвался Эндер. «Мои слезы не от жалости. Вы так прекрасны». «Нет», — сказал Цефейра, — «даже священники, соблюдающие целибат, считают наши целомудренные браки в лучшем случае эксцентричными». «Они, но не я», — ответил Эндер. На какое-то мгновение ему захотелось рассказать им о своей спутнице Валентине, близкой и любящей как жена, и целомудренной как сестра, но сама мысль о ней лишила его дара речи. Он опустился на кровать Цефейры и закрыл лицо руками. «Вам нехорошо?» – спросила Арадора. В ту же самую секунду рука Цефейра мягко опустилась на его плечо. Эндер поднял голову, стараясь стряхнуть этот внезапный приступ любви к Валентине и тоски по ней. «Боюсь, это путешествие обошлось мне много дороже, чем другие. Я оставил на Тронхейме мою сестру. Она была со мной много лет. Она вышла замуж в Рейкьявике. Для меня прошла только неделя с тех пор, как мы расстались, но я тоскую по ней куда сильнее, чем предполагал». «Вы двое? То есть вы хотите сказать, что тоже монах?» — спросил дом Кристана. «И недавно овдовели», — прошептала Арадора. И Эндеру вовсе не показались странными такие определения его любви и потери. Джейн пробурчала у него в ухе. «Если это часть какого-то хитрого плана, Эндер, то я слишком глупа, чтобы понять его. Но, конечно, планы тут были совершенно ни при чем. Эндера пугало то, насколько он потерял контроль над собой. Прошлой ночью в доме Рибейры он был хозяином положения, а сейчас оказался столь же беспомощным перед этими семейными монахами, словно Квара или Грега. «Мне кажется, — сказал Цефейра, — вы пришли сюда искать ответ на совсем другие вопросы. Вам должно быть так одиноко, — кивнула Радора. Ваша сестра нашла дом. Теперь вы ищете свой?» «Не думаю, — ответил Эндер. Боюсь, я слишком много требую от вашего гостеприимства. Непосвященным монахам не положено выслушивать исповеди». Арадора рассмеялась. «Ох, любой католик имеет право выслушать исповедь неверного». А вот Цефейра даже не улыбался. «Голос Эндрю, вы, несомненно, выказали нам больше доверия, чем рассчитывали. Но, уверяю вас, мы заслуживаем вашего доверия. Кстати, мой друг, и я убедился, что мы можем доверять вам. Епископ вас до смерти боится. Признаюсь, что и меня терзали сомнения, пока я не встретился с вами. Я помогу вам всем, чем могу, ибо теперь верю, что сознательно вы не сделаете зла нашему маленькому селению». «Ага», – прошептала Джейн, – «теперь я вижу». «Поздравляю, Эндер. Очень лихой и хитрый маневр. Ты куда лучше актер, чем я думала. Браво!» Ее восхищение заставило Эндера почувствовать себя циником и дешевкой, и он сделал то, чего никогда не делал раньше. Потянулся к жемчужине, нашел маленький рычажок и кончиком пальца сдвинул его вправо, а потом вниз. Жемчужина погасла. Джейн больше не могла шептать ему на ухо, видеть и слышать мир с этой точки. «Давайте выйдем на воздух», — предложил Эндер. Они прекрасно поняли, что он сделал. Имплантированные терминалы не были для них новостью. Сочли это доказательством его желания говорить с ними честно и открыто, и с радостью согласились на его предложение. Эндер собирался отключить жемчужину на несколько минут, просто чтобы объяснить Джейн, что так вести себя нельзя. Но Цефейра и Арадора так явно расслабились, когда поняли, что компьютер отключен, что Эндер просто не мог включиться обратно, по крайней мере, сейчас. А потом ночью на склоне холма, беседуя с Арадорой и Цефейра, он начисто забыл, что Джейн не может их слушать. И они рассказали ему об одиноком детстве на Вине, о том, как она жила на их глазах благодаря отцовской заботе Пипа и дружбе Либа. Но той ночью, когда он погиб, она умерла для всех нас. Навиния не знала, что они так много и страстно спорят. Тревоги и неприятности большинства детей не влекли за собой собраний в покоях епископа, совещаний всех преподавателей монастыря, бесконечных разговоров в мэрии. Но, с другой стороны, не все ребятишки города были внуками Ос Венерадос и детьми единственного ксенобиолога колонии. Она стала очень сухой и деловитой, регулярно представляла доклады о своей работе, адаптации местных растений к человеку, земных культур к почве и климату Лузитании. На все вопросы отвечала легко, весело, со вполне невинным видом. Но она умерла для нас. У нее не было друзей. Мы даже обратились к Либо, и он, Боже, будь милостив к его душе, сказал, что ему, ее другу, не достается даже той веселой пустоты, которую получают все остальные. Она кричала на него, запрещала задавать какие-либо вопросы. Цефейра сорвал стебель здешней травы и слизнул росу, скопившуюся на внутренней стороне. «Попробуйте голос Эндрю. У нее интересный привкус, и она совершенно безвредна. Ваш организм просто не вступит в реакцию. Ты должен предупредить его, муж мой, что края травинки остры, как лезвие, и он может порезать язык и губы. Я как раз собирался». Эндер рассмеялся, выдернул травинку и попробовал ее. Кислая, цинамон, намек на цитрус, тяжесть спертого воздуха. Очень сильный вкус напоминал многие вещи, большей частью неприятные. Это может вызвать привыкание. «Предупреждаю, голос Эндрю, мой муж собирается запустить в нас аллегорией». Цефейра смущенно хихикнул. «Разве не говорил Сан-Анджело, что Христос был очень хорошим учителем, ибо уподоблял новые вещи старым?» «Вкус травы», — сказал Эндер, — «что у него общего с Навинией?» «Связь очень косвенная. Видите ли, я думаю, что Навиния попробовала нечто не особенно приятное, но настолько сильное, что оно победило ее. Теперь она не может жить без этого вкуса». «Какого?» «В терминах теологии?» «Гордыня. Чувство вселенской вины». «Да, особая форма гордыни и эгомании. Она считает себя ответственной за события, на которые никак не могла повлиять, как будто она управляет всем, контролирует все, как будто другие люди страдают в наказании за ее грехи. Она обвиняет себя, — пояснила Родора, — смерти Пипа». «Она не дура, — слух подумал Эндер. Она знала, что это свинцы, что Пипа пошел к ним один. В чем же ее вина? Когда эта мысль впервые пришла мне в голову, у меня возникли те же возражения. Но затем я просмотрел записи. В компьютере остался подробный перечень событий той ночи, когда погиб Пипа. И нашел там один намек. Либо попросил Навинию показать ему то, над чем они с Пипой работали перед его уходом к свинцам. Она отказалась. Это все». Кто-то прервал их, и они больше к этой теме не возвращались, во всяком случае в пределах станции Зинодорес, и вообще там, где могли быть записывающие устройства. «Мы оба стали гадать, а что произошло перед смертью Пипа?» – вступила Родора. «Да, голос Эндрю, почему Пипа вылетел со станции как сумасшедший? Они спорили, ссорились, он разозлился на нее. Когда умирает человек, любимый человек, а ваш последний разговор был злым и резким, вы начинаете обвинять себя. Если бы только я не сказала того, если бы я не сказала этого...» Мы пытались восстановить события той ночи, залезли в банки памяти компьютера станции, те, где хранятся рабочие записи и все, что с ними связано. Так вот, все, что касалось ее работы, оказалось намертво запечатанным. Не только непосредственно задействованные файлы. Мы даже не могли найти расписание ее занятий, не определили, какие именно записи содержат то, что она от нас прячет. Мы вообще не смогли войти. И у мэра, несмотря на ее компьютерный статус, тоже не получилось. Намертво. Родора кивнула. Первый случай, когда кто-то запечатал таким образом служебные файлы, рабочие записи, частицу труда всей колонии. От любых глаз. С ее стороны это был возмутительный поступок.